Убийцы не учли одного момента. Весь Эрдавак пронизывали катакомбы, созданные, вероятно, тем же народом, что выстроил Рурк-Дхалат в незапамятные времена. Доступ в подземелье был почти в каждом доме. Островитяне издавна использовали их вместо погребов. Достаточно пробить скалу на глубину нескольких локтей, чтобы натолкнуться на какой-нибудь ход. В ночь после казни все население Эрдавага ушло под землю. Наверху не осталось ни одного человека. Найти их там без проводника не мог никто. Заблудиться в подземельях было очень даже просто. Безумный лабиринт. У многих рыбаков были и припрятанные лодки, и ялики. Кое-кто из них под покровом темноты ушел в море, надеясь встретить ильянский корабль и сообщить о творящемся на Эрдаваге. Кирек с Ивкой тоже пробрались по катакомбам, привязанной в потайной бухте крохотной лодчонке, на которой обычно плавали на ловлю крабов. Они находились на грани безумия. На глазах брата с сестрой святоши сожгли их отца с матерью, а затем содрали кожу с десятилетней яйки. Островитянам повезло. Всего через 3 дня они увидели на горизонте паруса имперского военного брига, сопровождающего несколько торговых судов. Моряки подобрали их и с ужасом выслушали рассказ спасенных. Капитан кусал губы от гнева, жаждая отплатить палачам, но не имел права нарушить приказ. Вез важный груз из Оладара в столицу, снаряды для гаубиц припортовых фортов. Потому он только доставил ребят в Элиандар. Там островитяне узнали страшные новости. Император погиб. Половина империи в руках святош, и никому нет дела до бед жителей Эрдавага. Начальник таможни, правда, записал рассказ Кирека и обещал передать командованию, но надеяться на помощь не советовал. После этого брат с сестрой оказались на улице, не имея ни тархема денег. Они растерянно стояли на пирсе, пытаясь придумать, что еще можно сделать, когда к ним подошел Санти. «Твари!» — прошипел Скоморох, сжав кулаки. «И ведь не поможешь. Нельзя сейчас отсылать войска на остров, никакого значения не имеющий. Вот оно, бремя императора во всей своей красе. Что бы он ни решил, все равно будут гибнуть люди, которых он обязан защищать. А он не может, разве что отправиться на остров самому. Магу его силы и часа не понадобится, чтобы уничтожить святош. 5 кораблей? В мелочи. Или попросить кого-нибудь из эльдаров? А кого? Все заняты, ни у одного и минуты свободно нет. Слишком их мало. Нужно срочно искать еще подходящих людей. По какому-то наитию Санти решил взглянуть на островитян в магическом диапазоне и замер. Как ни странно, оба способны стать рыцарями престола по всем моральным качествам, о чем ясно говорила их аура, чистая и светлая. Значит, судьба. Значит, не зря он встретил этих ребят. А правда, что его величество вместе с эльдарами убили? — недоверчиво спросила Ивка. — К сожалению, правда, — вздохнул Санти. — Но император есть новый, и он новых набирает, эльдаров. Вот вы пошли? — Мы? — изумился Кирек, потом неуверенно улыбнулся. — Да кому мы нужны? Хотя, если позовут, пойду. Очень хочется отплатить карвенской сволочи за папу, маму, яйку. — И я пошла бы, — вздохнула девушка. — Только Кир прав. Ну, кому мы сдались? В Эльдар, наверное, только важные господа попадают. — Уверены? — прищурился Скоморох, хищно улыбнувшись. — В чем? — удивился островитянин. а в том, что не отказались бы. Брат с сестрой ошарашенно переглянулись, затем нерешительно кивнули. Какой-то он странный, этот рыжий парень. Непонятные вещи говорит. Да разве могут простым рыбакам предложить стать эльдарами? Полная чушь. Хорошо, раз уверены. В глазах Санти горело что-то такое, отчего Кирека с Ивкой передернуло. Тогда идемте. Куда? Сейчас увидите. Скоморох бросил на столик монету, затем открыл невидимый в полутьме трактира портал, ведущий в зал хранилища памяти. Особым заклятием подхватил островитян и нырнул в туманную дымку. Поняв, что внезапно оказались в другом месте, те замерли, во все глаза глядя на мягко светящийся гигантский кристалл.